Глава вторая. Через некоторое время магические средства Ксиксомедеса были выставлены на длинном столе вдоль боковой стены большого зала Ильдефонса, в том числе 32 звездоцвета, сферические, эллипсоидные и веретенообразные кристаллы, переливающиеся внутренними сполохами бледного пламени, каждый размером примерно с небольшую сливу. Они плавали в воздухе над столом, но невидимая сеть не позволяла ему лететь, подобно пузырькам пойманных грез. «Теперь у нас есть основания для дальнейшего расследования», — объявил Ильдефонс. «Ксиксомедус, откуда в точности происходят эти мощные магические артефакты?» Длинные черные перья на голове Ксиксомедуса взъерошились от удивления, искреннего или притворного. Архивельта все еще сдерживали две петли. Проказник из снотворной заводи держал одну веревку, а Барбаникус — другую, чтобы Архивельт не мог прикоснуться ни к кому из них. Ксиксомедес спросил. «Вы не знаете? Разве Морейон не раскрыл эту тайну?» Ильдефонс недоуменно нахмурился. «Морейон? Я уже почти забыл это имя. На какие обстоятельства намекает Архивельт?» Эрарк, предвестник, изучивший легенды 20 ионов, вызвался ответить на этот вопрос. «После того, как архивельты потерпели поражение, был заключен договор. Архивельтам сохранили жизнь, но с тем условием, что они раскроют тайну источника звездоцветов. Благородному Морейону поручили получить и подтвердить эту информацию, после чего его больше никогда не видели». «Ему предоставили подробные инструкции», — вмешался Ксиксомедес. «Если вы хотите узнать, откуда берутся звездоцветы, найдите Морейона». «Почему он не вернулся?» — спросил Ильдефонс. «Не могу сказать. Кто-нибудь еще желает узнать, как добываются звездоцветы? Я с удовольствием продемонстрирую соответствующие методы». Несколько секунд никто ничего не говорил. Затем Ильдефонс предложил. «Гильгот, как насчет вас?» Ксиксомедус выдвинул любопытное предложение. Гильгот облизал тонкие коричневые губы. «Прежде всего, я хотел бы выслушать словесное описание процесса». «Разумеется, почему нет?» — развел руками Ксиксомедус. «Позвольте мне свериться с документацией». Архивельт сделал шаг в направлении длинного стола у боковой стены, что заставило проказника и Барбаникаса приблизиться друг к другу, после чего отпрыгнул назад. Воспользовавшись тем, что в результате его маневра веревка провисла, Ксиксомедес схватил Барбаникаса и спустив гальванический разряд. Из ушей Барбаникаса вылетели искры. Он подскочил в воздух и упал, потеряв сознание. Ксиксомедес выхватил веревку из рук эльфа-проказника и, прежде чем кто-либо успел его задержать, выбежал из большого зала. «Догоните его!» — взревел Ильдефонс. «Не позволяйте ему сбежать!» Чародеи погнались за быстроногим архивельтом. По холмам над долиной Скаума и вокруг случайного леса бежали и летели волшебники, как гончие за лисой. Ксиксомедес скрылся в случайном лесу и тут же выскочил из чащи в другом месте. Но чародеи заранее угадали, что он прибегнет к такой уловке. Выбежав из леса, Ксиксомедес приблизился к усадьбе Риальто и спрятался за вольером. Гарпии подняли шум, и старый Фанк, служитель Риальто, вышел, прихрамывая из усадьбы, чтобы разобраться, в чем дело. К тому времени Гильгот уже заметил синюю чешую Ксиксомедеса и провозгласил заклинание молниеносного разгрома. Из его руки вырвался чудовищный, ослепительный, ветвистый разряд, не только испаривший Ксиксомедеса, но и разнесший вдребезги вольер Риальто, разломавший на куски его древний дорожный указательный столб и заставивший несчастного старого Фанка плясать по заливному лугу, как на ходулях, на потрескивающих голубых молниях.